Подводные диверсии. Ни итальянская армия, ни военно-морской флот не прославились на фронтах Второй мировой войны. Скорее наоборот, они везде были биты. Крупным успехом союзников явился удар английской авианосной группы по военно-морской базе Таранто 11 ноября 1940 года. Потери итальянского флота оказались настолько значительными, что с этого времени за Англией утвердилось превосходство на Средиземном море в крупных надводных кораблях. Оно еще больше упрочилось после тяжелого поражения итальянцев 28 марта 1941 года в морском бою у мыса Машапан. Зато итальянские подводные разведчики-диверсанты проявили подлинный героизм и добились ощутимых результатов в войне на море. Началось с того, что еще в октябре 1935 года два инженера-механика итальянского военно-морского флота Тезей и Тоски предложили проект создания управляемых торпед. Командование флотом сначала расценило проект как фантастический, но затем заинтересовалось им и выделила средства и около 30 рабочих. Закипела работа, и уже в начале декабря того же 1935 года состоялась демонстрация двух первых управляемых торпед, рассчитанных на экипаж из двух человек. Это было время войны с Абиссинией, когда Италия имела основания опасаться репрессий или, по крайней мере, санкций. Поэтому генеральный штаб итальянского военно-морского флота решил создать разведывательно-диверсионный отряд водителей штурмовых средств, впоследствии переименованный в специальную флотилию МАС Моторскафо Антисоммерджибилле, противолодочный моторный торпедный катер. Во время войны в Абиссинии и Испании управляемые торпеды не пришлось использовать, зато за эти годы их удалось усовершенствовать, а также подготовить отряд добровольцев, сделав из них профессионалов высокого класса. 10 июня 1940 года Италия вступила в войну против Англии и Франции на стороне Германии. Сразу же был создан отряд специальных средств, которым командовал майор Джорджини. Для транспортировки управляемых торпед были выделены две подводные лодки – «Ирида» и «Гондар». Предусматривалось групповое использование торпед по три в каждой группе. Торпеда погружалась в воду так, чтобы только головы двух членов экипажа оставались на поверхности, но при необходимости опускалась под воду. В носовой части имелось зарядное отделение, заполняемое взрывчатым веществом весом до 250-300 килограммов. Заряд отделялся от торпеды и подвешивался к тросу, натянутому водолазом, одним из членов экипажа, под килем обреченного корабля. После чего пускался в ход часовой механизм взрывателя, позволяющий торпеде отойти на безопасное расстояние. Экипажам управляемых торпед приходилось нелегко. Им надо было опасаться не только минных полей, сетевых заграждений, взрывов глубинных бомб, обстрела и случайных столкновений с надводными кораблями. Их врагами была усталость, холод, морские глубины. Нужно было уметь исправлять поломки или повреждения, причем иногда в боевой обстановке или под водой, глубина погружения торпеды до 40 метров, в полной темноте, обладать исключительной храбростью и выдержкой. Часто приходилось сталкиваться с дефектами кислородного дыхательного аппарата. Многие тренировки заканчивались несчастными случаями и даже гибелью членов экипажа. Первые попытки боевого использования управляемых торпед закончились неудачей. Подводная лодка «Ириде» была потоплена английской авиацией в заливе Бомба 21 августа 1940 года, в тот момент, когда она готовилась принять на борт экипажи трех управляемых торпед, находившихся на ее палубе. На смену «Ириде» была направлена подводная лодка «Шире». 29 октября вечером она подошла к Гибралтару, легла на грунт и оставалась в таком положении, пока экипажи не сняли с ее палубы свои торпеды и не подготовили их к движению, после чего направилась на свою базу. Меньше чем через час после спуска две управляемые торпеды пошли ко дну в результате технической неисправности. Их экипажи вплавь добрались до испанского берега, откуда были переправлены в Италию и вернулись на базу МАС. Третьей торпеде, управляемой Беринделли и Паканьини, удалось дойти до английской военной базы, но вследствие технических неполадок торпеда затонула неподалеку от линкора «Бархэм». Экипаж торпеды, водитель и водолаз был захвачен англичанами. Оба оставались в плену до окончания войны с Италией. Подводная лодка «Гандар» с тремя управляемыми торпедами и их экипажами 30 сентября 1940 года подошла к Александрии, где находилась база английского ВМФ. В 22 милях от базы, в момент всплытия, лодка была замечена английским эсминцем, который нанес ей торпедный удар. Гондар затонула, часть членов экипажа спаслась и была захвачена в плен. Среди них оказался и лейтенант Тоски, один из конструкторов управляемой торпеды. Не лучшим для подводных диверсий оказалось и начало 1941 года. 6 мая 1941 года Шире вновь направилась к Гибралтару. Достигнув бухты Алхесирас, она спустила на воду три управляемые ракеты, и они тут же затонули. 26 июля 1941 года итальянцы двумя управляемыми торпедами и 8 взрывающимися катерами пытались прорваться в порт Лавалетта на Мальте. Но англичане обрушили на них всю свою огненную мощь. Уцелел лишь один катер. В этом бою погиб второй конструктор управляемой торпеды, лейтенант Тезео Тезей. Ни один английский корабль не пострадал. 20 сентября подводная лодка «Шире» в четвертый раз направилась к Гибралтару. Ей удалось пробраться в бухту Алхесирас. На этот раз в путь отправились 6 человек на 3 торпедах. Водитель одной из торпед, Визентини, сумел найти проход в сетевом заграждении. Сеть была опущена не до дна. Всплыв, Визентини обнаружил невдалеке крупный транспорт. Ему удалось вплотную приблизиться к транспорту, укрепить на днище трос и подвесить зарядное отделение торпеды. Он повернул ключ, взвел механизм взрывателя и направился в обратный путь. Ему посчастливилось и на этот раз. Он нашел проход через противолодочную сеть и благополучно добрался до испанского берега. Вся операция заняла 4 часа. Успешно поработали 2 других экипажа. Каждому из них удалось прикрепить взрывной снаряд под тем или иным кораблем. На рассвете со стороны бухты раздались звуки взрывов. Обрадованное первым успехом военно-морское командование Италии поспешило опубликовать победную реляцию. Штурмовые средства Королевского военно-морского флота проникли на рейд и во внутренний порт крепости Гибралтар. Потопленный танкер грузоподъемностью 10 тысяч тонн, другой танкер 6 тысяч тонн и транспорт 6 тысяч тонн, груженный боеприпасами. Еще одно судно 12 тысяч тонн, груженное военным имуществом, выбросилось на скалистый берег и может считаться надолго выведенным из строя. Это сообщение, естественно, вдохновило воинственных итальянцев, но побудило англичан укрепить свою оборону и усилить разведку и контрразведку. Опьяненные удачей итальянцы пригласили германских и японских представителей посетить базу флотилии управляемых торпед где впервые продемонстрировали секретное оружие. Теперь внимание итальянцев вновь обратилось к Александрии. Туда направилась подводная лодка «Шире» под командованием потомка именитой фамилии князя Боргезе. 17 декабря она получила приказ заминировать два английских линкора «Вэлиант» и «Куин Элизабет» водоизмещением 32 тысячи тонн каждый. Впереди ждали немалые трудности. Подходы к гавани почти полностью преграждало минное поле. Вход в порт патрулировался миноносцем, который систематически сбрасывал глубинные бомбы. Операция началась в ночь с 18 на 19 декабря 1941 года. В 20 часов 47 минут, благополучно пройдя минное поле, Шире всплыла на поверхность. Из лодки вышли все 6 членов экипажа и торпед. После этого лодка вновь прошла в подводном положении минированную зону и вернулась в Италию. Экипажи имели в своем распоряжении 10 часов темного времени суток. Торпеды благополучно избежали встречи с патрульным миноносцем. Удача сопутствовала им и дальше. Они прошли в порт в кильватере английских военных кораблей, тем самым миновав заградительную зону. В условленное время, в 22 часа 15 минут, водители торпед поднялись на поверхность и по сигналу своего командира де ля Пенна направились к целям. Де ля Пенна и Бьянки подошли к борту линкора «Вэлиант», опустились под его киль и оставили под ним торпеду, пустив в ход часовой механизм. Вплавь они поднялись на поверхность и устроились отдыхать, уцепившись за бочку, на которую была заведена якорная цепь корабля. Но здесь англичане их быстро обнаружили и подняли на борт. Диверсанты не сопротивлялись. Под водолазными костюмами на них была итальянская военно-морская форма. Их не могли расстрелять как шпионов. Женевская конвенция о военнопленных спасла им жизнь, а законопослушные англичане не могли ее нарушить, хотя им самим угрожала смертельная опасность. На линейном корабле была объявлена тревога. Пленных подвергли допросу, но они отказались отвечать на вопрос, что ими сделано. В 5 часов 55 минут раздался взрыв. Только мелководье спасло линкор от гибели. Он просто сел на дно. Вскоре раздался взрыв и на линкоре «Куин Элизабет». Еще два диверсанта, Марчелья и Скаргата, тоже были схвачены в плен. Третий экипаж также сработал неплохо. Он затопил крупный танкер. Диверсанты Мартелотта и Марина вплавь добрались до берега и сняли водолазные костюмы. Англичане быстро взяли их в плен и отправили в лагерь, где они встретились со своими товарищами. 15 мая 1942 года вблизи Александрии с подводной лодки «Амбра» были спущены на воду 3 управляемые торпеды. Но произошла ошибка. Командир лодки полагал, что он находится в том же месте, где в декабре 1941 года высадила диверсантов лодка «Шире». Но на этот раз экипажи высадились на 800 метров западнее. Это спутало все расчеты. В темноте два экипажа потеряли ориентировку, затопили торпеды, добрались до берега и сдались в плен. Водитель третьей торпеды, Фильтринелли, сумел проникнуть в порт и направился к линкору «Куин Элизабет», возвратившемуся в строй после ремонта. Однако в последний момент механизм торпеды отказал, она пошла ко дну. Водитель и водолаз вплавь добрались до берега и разошлись в разные стороны. Водолаза тут же схватили в плен, а Фильтринелли 1.5 месяца скрывался в городе, пока его не арестовала английская полиция. Больше попыток проникнуть в Александрийский порт итальянцы не предпринимали. Бухта Альхесирас находилась на самом юге Пиренейского полуострова. Один берег принадлежит Испании, на другом находится английская военно-морская база Гибралтар. В самом начале войны в испанских водах бухты оказалось полузатонувшее итальянское торговое судно «Ольтерра». Итальянские власти, точнее разведка, получили от испанцев разрешение поднять «Ольтерру». На ее борт прибыли итальянские рабочие, среди которых под видом мастера находился лейтенант Византини. Тот самый, который 20 сентября 1941 года совершил первое успешное нападение на английские корабли в бухте Альхесирас. Работы по поднятию «Ольтерры» велись открыто под наблюдением испанской охраны, приставленной по требованию английского консула в Альхесирасе. Но наряду с открытой работой велась и тайная. В корпусе ремонтируемого судна был создан крытый бассейн для нескольких управляемых торпед. Их в разобранном виде доставили вместе с трубами и различными деталями для котлов. Нападение на порт Гибралтар решено было произвести 7 декабря 1942 года. В этот день там на якоре стояли корабли крупного конвоя, эскортируемые линкорами «Нельсон», «Родней», «Ренаун» и авианосцами «Фьюриас» и «Иластриас». В 23 часа 15 минут первым направился в путь экипаж «Византини» и «Магро». Но они попали под взрывы глубинных бомб. Им удалось ускользнуть от них, однако встретилось второе непреодолимое препятствие. Противолодочная сеть, доходившая до самого дна. Поднять ее было невозможно, и водолаз взялся за ножницы, чтобы проделать отверстие для прохода торпеды. Второй экипаж, Маниско Варини, вышел в 24 часа, благополучно миновал линию, патрулируемую сторожевыми кораблями и опущенную противолодочную сеть, но попал под луч прожектора и сильный обстрел, а потом и под глубинные бомбы. Совершенно оглушенные диверсанты затопили свою торпеду и поднялись на поверхность, прямо в руки моряков, проходившего мимо американского транспорта. Третья торпеда вышла из чрева «Ольтерры» лишь в 2 часа ночи. Она тоже попала под обстрел и взрывы глубинных бомб. Один из диверсантов был убит. Утром его тело подобрали англичане в водах Гибралтара. Второй, лейтенант Челло, единственный из всех, сумел вернуться на «Ольтерру». Что же касается «Византини» и «Магро», то их трупы, запутавшиеся в сети, обнаружили англичане, подняв ее для осмотра. Однако провал операции 8 декабря 1942 года не остановил итальянцев, и использование «Ольтерры» решено было продолжать. В потайном бассейне были собраны 3 новые торпеды. 7 мая 1943 года в Гибралтар прибыл крупный конвой. Около 22 часов 3 управляемые торпеды под командой лейтенанта Челло вышли на задание. На этот раз все произошло на редкость удачно. Экипажи установили заряды под 3 крупными транспортами и благополучно вернулись на «Ольтерру». Все 3 транспорта взлетели на воздух, а 6 диверсантов отправились в Мадрид, а оттуда поездом в Италию. Отдохнув, экипажи вернулись в Альхесирас. 3 августа 3 торпеды снова вышли из бассейна «Ольтерры». Экипаж первый, все тот же Челло и водолаз Монталенти, прикрепив заряд под танкером грузоподъемностью 14 тысяч тонн, возвратился на «Ольтерру». 3-й экипаж тоже успешно выполнил задание и вернулся без потерь. Что касается 2-го экипажа, то он после установки заряда попал под обстрел, водолаз был ранен и упал в воду, где его подобрали английские матросы, а водитель сумел вернуться на Альтеру. Утром 4 августа три крупных танкера взлетели на воздух. Теперь англичане поняли, в чем дело. С согласия испанских властей они захватили Альтеру и обнаружили помещение для управляемых торпед. Месяц спустя Италия вышла из войны, и военно-морская база «Специя» была занята немцами. Но итальянские разведчики и моряки не желали, чтобы их тайное оружие попало в руки бывших союзников. Чертежи, техническое оборудование, запчасти, собранные и находившиеся в стадии сборки торпеды, были уничтожены. Итальянское военно-морское командование и итальянская разведка использовали не только управляемые торпеды, но и пловцов, диверсантов, из которых была сформирована группа «Гамма». Иногда операции проводились совместно. В декабре 1942 года такая операция была проведена в Алжире. Подводная лодка «Амбра» доставила в район Алжира 10 боевых пловцов из группы «Гамма» и 6 человек, составлявших экипажи управляемых торпед. В 23 часа 11 декабря 16 подводных диверсантов направились на выполнение задания. 10 из них были вооружены подрывными зарядами минами «Миньятта» и «Баудилло». Остальные 6 подвое разместились на управляемых торпедах. Пловцов-диверсантов обратно не ждали. Выполнив задание, они должны были искать убежище на свой страх и риск, либо сдаться в плен. На лодке надеялись лишь на возвращение экипажей управляемых торпед. Не дождавшись, лодка, как было договорено, в 2 часа 30 минут отправилась на базу. О результатах операции стало известно из сообщения английского адмиралтейства. В эту ночь оказались потопленными пароходы Ocean Vanquisher водоизмещением более 7 тысяч тонн, Берта 1500 тонн, сильно поврежден танкер Empire Centaur 7 тысяч тонн, получили повреждения суда Арметан 4600 тонн и США 59 7,5 тонн. Общее водоизмещение кораблей союзников, выведенных из строя в эту ночь, составило более 25 тысяч тонн. Большинство диверсантов попало в плен. Судьба остальных неизвестна. Боевые пловцы действовали и самостоятельно. В нейтральном порту Александрия, где на суда грузился стратегический материал, хром, итальянский подводный диверсант лейтенант Ферраро с помощью итальянского консула-разведчика Рикарди всего за несколько дней сумел прикрепить мины Баудильо к 4 судам, груженным хромом. 2 из них затонули, 3 получило тяжелые повреждения, и лишь одно избежало катастрофы. В бухте Альхесирас боевые пловцы из группы «Гамма» 14 июля 1942 года потопили союзнические суда «Мета», «Шама», «Эмпайр Снайп» и «Барон Дуглас» общим водоизмещением 10 тысяч тонн. Если подвести итог деятельности подразделений управляемых торпед и боевых пловцов, то ими были выведены из строя линейные корабли «Куин Элизабет» и «Вэлиант» водоизмещением 32 тысячи тонн каждый, потоплены крейсер «Йорк», эскадренный миноносец, потоплены или повреждены 4 танка, всего 38 тысяч тонн, а также 23 транспорта общим водоизмещением более 150 тысяч тонн. Таким образом, были потоплены и повреждены суда общим водоизмещением более 250 тысяч тонн. Остается спросить, ради чего и почему итальянские боевые пловцы и экипажи управляемых торпед проявляли такую самоотверженность? Если немцы и японцы воевали за расширение жизненного пространства, советские и английские солдаты и французские маки отстаивали свою землю, то что нужно было итальянцам в этой войне? ведь даже своего дуча и короля они не особенно уважали, и не в пример японцам и немцам, обожавшим императора и фюрера. И еще один момент. 29 октября 1955 года в Севастопольской бухте от мощного взрыва затонул линкор «Новороссийск». Официальной версии причин этой катастрофы нет, во всяком случае, она не обнародована. Среди моряков и в народе долгое время циркулировали слухи о том, что Новороссийск потоплен итальянскими подводными диверсантами. Мотив? Месть за то, что этот когда-то итальянский линкор был передан Советскому Союзу после войны. А организовал эту диверсию никто иной, как князь Боргезе, тот самый, который когда-то привел свою подлодку в район Александрии, где были потоплены два английских линкора, а потом руководил школой по подготовке подводных диверсантов и поклялся потопить Новороссийск. Зная о подвигах итальянских боевых пловцов, можно ли исключить такую возможность?